Акула-медведь. Глава 22. От лица Фины номер 2. Проснувшись, я умылась и первым делом занялась приготовлением завтрака для мамы и младшей сестренки. Мама была сегодня очень-очень счастливой. Даже стало ей лучше. Похоже, лекарства помогают. Дождавшись, пока она закончит, я попрощалась с ними и направилась к гильдию. Надеюсь, сегодня работа будет. Ожидания, кстати, оправдались. Большое количество волчьих тушек поступило в последнее время, поэтому работники даже не успевали это разделывать. Их было много. Получив разрешение от дяди Генца, я направилась на склад. И там было очень холодно. Ну, с этим ничего не поделаешь, а то в тепле трупы начнут гнить. Утеплившись, я зашла на холодный склад. Сколько же тут волков? Один лежал уже на разделочном столе, так что можно было начинать. Стол выкован специально для меня, но работники склада, которым я часто помогаю, уже давно сделали небольшую скамеечку, чтобы мне было удобно работать. Похоже, все волки этой партии были убиты одним единственным ударом. Видимо, попались кому-то очень высококлассному авантюристу. Тогда сдача на складе туш целиком была понятна. Низкоуровневые авантюристы не могли себе позволить отдавать гильдии 20% от стоимости разделки и сняли бы шкуры сами. Мало каких высококлассных авантюристов занимались разделкой сами, поэтому я чувствовала, что меня подобное полностью устраивает. Сняв шкуру, я начала разрывать мясо. Гильдия продавала его в различные рестораны, трактиры и обычные дома. Кроме того, если разделать аккуратно, то кроме мяса на продажу получаются еще и мелкие остатки, которые можно забрать самому себе. Я действительно благодарна гильдии за хорошее отношение ко мне. В последнее время мне очень везет. Работа есть почти каждый день, и это делает меня очень счастливой. Сейчас передо мной лежало тело короля гоблинов. Впервые такое вижу. Оно было в многочисленных порезах. Выглядело так, будто его рвали острейшими когтями. Ох. Сегодня опять есть работа по разделке волков. И судя по виду, добыча тоже авантюристов сильных. Прям как вчера. И сегодня тоже есть работа. Как же хорошо, что я получила для разделки рогатых кроликов. У них очень пушистый и мягкий мех. А рога, как я слышала, идут на изготовление некоторых лекарств. Правда, я не поняла деталей, но неудивительно, ведь я не профессионал ведь. Работа постепенно спорится, и я счастлива. Сегодня мне так везет. Дядя Кенс вызвал сотрудников в зал. Судя по всему, поступила большая порция каких-либо монстров. Кажется, их принесла уже сестренка. Может нанять кого-нибудь, кто будет помогать ей? Выйдя в зал, я увидела сестричку и не смогла сдержаться. Я подбежала к ней и обняла. Дядя Генс и сестричка объяснили мне, что если я соглашусь, то все время буду в городе и буду еще работать непосредственно с Юной. Конечно же, я согласилась, ведь постоянная работа – это очень хорошо. Пусть на неопределенный срок. Утром я направилась прямиком к гостинице. Наверное, прибежала уж слишком рано, ведь сестренка была еще заспавшая и завтракала. Увидев меня, она улыбнулась и поздоровалась, а еще извинилась за то, что мне пришлось подождать. После чего купила мне сок. Да чего же вкусно! Доев, она сказала, что нам нужно обсудить график работы и решила, что нужно мне из инструментов. Дойдя до гильдии, мы вошли в главный зал и подошли к доске зданий. Чтобы не мешать сестричке, я осталась немножко поодаль и ждала, пока она решит, какое задание взять. В это время другие авантюристы, стоявшие у доски, завязали разговор с сестренкой, и я немножко волновалась, ведь они посмеивались над ней, наверное, из-за одежды. Сестренка, кажется, выбрала подходящий запрос. Когда я спросила о нем, то получила неожиданный ответ. Он на истребление тигровых волков. Если честно, на мгновение я потеряла дар речи. Меня он удивил и даже напугал. Задание и правда очень сложное. В одиночку можно ли вообще такое выполнять? Казалось бы, другие авантюристы тоже были удивлены. Но сестричка ничего такого и не излучала. Казалось бы, это такое для нее даже в порядке вещей. Действительно не понимаю этого. Это действительно нормально, что сестричка Юна взялась за подобное в одиночку?